28. «Папа!» — крикнула Элли. Она бежала к нему через зал прилета, лавируя между пассажирами, как нападающий на игровом поле. Большинство людей уступали ей дорогу, улыбаясь. Луис был немного смущен ее пылом, но все равно чувствовал, как на лице расплывается широкая, глуповатая улыбка. Рэйчел держала Гейджа на руках, и он тоже увидел Луиса, когда услышал вопли Элли. «Папа!» — восторженно завопил он и принялся вырываться из рук Рэйчел. Та улыбнулась, немного устала, отметил Луис, и поставила сына на ноги. Он побежал следом за Элли, деловито топоча ножками. «Папа! Папа!» У Луиса было время заметить, что на Гейджа новый свитер. Похоже, дед раскошелился. И тут к нему подскочила Элли и вскарабкалась на него, как на дерево. «Привет, папа!» Она радостно чмокнула его в щеку. «Привет, солнышко!» — сказал он и наклонился подхватить Гейджа. Усадил его на сгиб руки и обнял обоих детей. «Я так рад, что вы вернулись!» К ним подошла Рэйчел с дорожной сумкой, книжкой в одной руке и сумкой для подгузников Гейджа в другой. На боку этой сумки красовалась надпись «Я скоро стану большим», призванная подбодрить скорее родителей, чем самого малыша, носящего подгузники. Рэйчел была похожа на профессионального фотографа, вернувшегося из долгой изнурительной командировки. Луис шагнул к ней и поцеловал в губы. «Привет». «Привет, док», — улыбнулась она. «Вид у тебя усталый». «Так я и устала. До Бостона долетели нормально, пересадка тоже прошла нормально, взлет без проблем. Но когда самолет делал круг над городом, Гейдж посмотрел вниз, сказал «Классота!» и его стошнило так, что он весь изгваздался». «О, боже!» «Пришлось переодевать его в туалете. Не думаю, что это вирус или что-то такое. Просто его укачало». «Поехали домой», — сказал Луис. «Я приготовил чили». «Чили! Чили!» — радостно завопила Элли прямо в ухо Луису. «Чиви! Чиви!» — завопил Гейдж в его другое ухо, что хотя бы уравновесило звон в ушах. «Пойдемте», — сказал Луис. «Забираем багаж и рвем когти». «Папа, а как там Чёрч?» — спросила Элли, когда Луис поставил ее на ноги. Он ждал этого вопроса, но совершенно не ждал, что у Элли будет такое встревоженное лицо и такой напряженный взгляд. Луис нахмурился и взглянул на Рэйчел. «Она в субботу проснулась с криком», — тихо проговорила Рэйчел. «Ей приснился кошмар». «Мне приснилось, что Чёрча сбила машина», — пояснила Элли. «Я так думаю, это переедание. Слишком много сэндвичей с индейкой», — сказала Рэйчел. «У нее был понос. Успокой ее, Луис, и поедем домой. За эту неделю я так насмотрелась на аэропорты, что мне хватит на следующие 5 лет». «С Чёрчем все хорошо, солнышко», — медленно проговорил Луис. «Да, с ним все хорошо. Он целый день лежит в доме и смотрит на меня своими странными мутными глазами, словно видел что-то такое, что напрочь выжгло ему весь разум, какой вообще есть у котов. С ним все в порядке. На ночь я выгоняю его метлой, потому что мне противно к нему прикасаться. Но не то чтобы я прямо его выметаю. Так, легонько подталкиваю метлой, и он сам выходит. А сегодня, когда я вошел в гараж, там валялась дохлая мышь, вернее, то, что от нее осталось. Он ее распотрошил и позавтракал ее кишками. А я вот сегодня не завтракал, кстати сказать. Что-то не было аппетита. Но в остальном... С ним все хорошо». «Ага», — сказала Элли, ее нахмуренный лоб разгладился. «Это прекрасно. Когда мне приснился тот сон, я была уверена, что Чёрч умер». «Да?» — спросил Луис с улыбкой. «Сны бывают совершенно бредовые, правда?» «Сны!» — закричал Гейдж во весь голос. Он сейчас проходил попугайский этап, который в свое время был и у Элли. «Сны!» — и от души дернул Луиса за волосы. «Ну ладно, бандиты, пойдемте», — сказал Луис, и они все направились в зал получения багажа. Когда они уже подходили к машине, Гейдж забормотал: «Красота! Красота!» странным икающим голосом. На этот раз его стошнило прямо на Луиса, который по случаю встречи семейства надел новые брюки. Очевидно, «красота» была у Гейджа кодовым словом, обозначавшим «меня сейчас вырвет, прошу прощения, отойдите в сторонку». Оказалось, что это все-таки вирус. Они как раз подъезжали к дому, когда у Гейджа начался жар, и он заснул беспокойным болезненным сном. Загоняя микроавтобус в гараж, Луис краем глаза заметил Чёрча. Тот крался вдоль стены, задрав хвост, и смотрел на машину своим странным пустым взглядом. Потом он растворился в предвечерних сумерках, и Луис увидел распотрошенную мышь, лежавшую рядом с четырьмя летними шинами. Пока семья была в отъезде, Луис сменил шины на зимние. Вывалившиеся внутренности влажно поблескивали в полумраке. Луис быстро выскочил из машины и специально врезался в пирамиду из шин. Две верхние шины упали и закрыли мертвую мышь. «Ой», — сказал он. «Папа, ты недотёпа!» — весело откликнулась Элли. «Что есть, то есть», — преувеличенно бодро отозвался Луис. На самом деле ему хотелось сказать «красота, красота» и потихоньку блевануть в уголке. «Папа, у вас недотёпа!» Насколько он помнил, до кастрации Чёрч лишь однажды убил крысу. Иногда он ловил мышей и играл с ними в жестокую кошачью игру, которая обычно кончается смертоубийством. Но всякий раз Луис, Рэйчел или Элли успевали вмешаться и не дать ему довести дело до конца. А после кастрации он вообще не смотрел на мышей, как это почти всегда и бывает с кастрированными котами. Во всяком случае, если их хорошо кормят. «Ты так и будешь стоять, погрузившись в мечтание? Или все же поможешь мне с Гейджем?» — спросила Рэйчел. «Возвращайтесь с планеты Монго, доктор Крид. Вы нужны людям Земли». У нее был усталый, раздраженный голос. «Прости, малышка». Луис взял на руки Гейджа, горячего, как раскаленная печка. Так что в тот вечер они ели знаменитое южное чили Луиса только втроем. Гейджа, вялого и больного, уложили на диване в гостиной, вручили ему бутылочку с теплым куриным бульоном и включили мультики по телевизору. После ужина Элли подошла к двери в гараж и позвала Чёрча. Луис, который мыл посуду, пока Рэйчел разбирала чемодан наверху, очень надеялся, что кот не придет. Но тот пришел, медленно приковылял своей новой нетвердой походкой. Причем пришел почти сразу, словно сидел, затаившись прямо за дверью. «Затаившись». Это слово первым пришло на ум. «Чёрч!» — воскликнула Элли. «Привет, Чёрч!» Она подхватила кота и прижала к себе. Луис наблюдал за ней краем глаза, его руки застыли над раковиной с посудой. Он увидел, как радость на лице дочери сменяется растерянностью. Кот смирно лежал у нее на руках, уши прижаты, глаза смотрят прямо на Элли. Через какое-то время Луису оно показалось невероятно долгим. Она опустила Чёрча на пол. Кот поплелся в сторону столовой, даже не оглянувшись. «Истребитель мышей», — подумал Луис, вспомнив сегодняшнюю находку. «Господи, что ж мы сделали в тот вечер?» Он честно пытался вспомнить, но те события уже казались смутными и далекими, как отвратительная смерть Виктора Паскоу на полу в приемной студенческой поликлинике. Он помнил только порывы ветра и мерцание снега на поле возле леса. И больше ничего. «Папа!» — позвала Элли глухим, тихим голосом. «Что, Элли?» «От Чёрча странно пахнет». «Правда?» — спросил Луис, старательно сохраняя нейтральный тон. «Да». Элли явно была расстроена. «От него пахнет. От него никогда так не пахло. А теперь пахнет, как будто какашками». «Ну, может, он где-то испачкался, солнышко», — предположил Луис. «Чем бы там от него ни пахло, это скоро пройдет». «Очень надеюсь», — — отозвалась Элли голосом вдовствующей королевы и вышла из кухни. Луис нащупал на дне раковины последнюю вилку, вымыл ее и вынул затычку. Он стоял, глядя в темноту за окном, пока мыльная вода с глухим бульканьем утекала в сливное отверстие. Когда вся вода утекла и перестала булькать, Луис расслышал свист ветра на улице, тонкий пронзительный свист северного ветра, приносящего зиму. Он вдруг понял, что ему страшно. Просто страшно, без всякой причины. Как иной раз становится страшно, когда тучи вдруг закрывают солнце, и вдалеке слышится странное, необъяснимое тиканье. «Сто три?» — переспросил Рэйчел. «Господи, Лу, ты уверен?» «103 градуса по Фаренгейту — это 39,4 по Цельсию». «Это вирус», — отозвался Луис. Он пытался не раздражаться из-за голоса Рэйчел, в котором слышалось чуть ли не обвинение. Она устала. У нее выдался тяжелый день. Она пересекла полстраны вместе с двумя маленькими детьми. Было уже 11, а день все не кончался. Элли спала у себя в комнате. Гейдж лежал на их кровати в состоянии, которое можно было бы определить как полубессознательное. Час назад Луис дал ему ликвиприн. «Аспирин к утру собьет температуру». «А ты не дашь ему ампицилин или что-то подобное?» Луис терпеливо проговорил. «Если бы у него было какое-то воспаление или стрептококковая инфекция, я бы дал ему антибиотик. Но от вирусов антибиотики не помогают. От них у него просто будет понос, а значит, обезвоживание организма». «А ты уверен, что это вирус?» «Вообще-то я врач, если ты вдруг забыла», — огрызнулся Луис. «Не ори на меня!» — крикнула Рэйчел. «Да я не ору!» — крикнул Луис в ответ. «Нет, орешь! Ты орешь!» У нее задрожали губы, и она прикрыла лицо рукой. Луис увидел темные круги у нее под глазами, и ему стало стыдно. «Ну, прости», — сказал он, садясь рядом с ней. «Господи, даже не знаю, что на меня нашло. Прости меня, Рэйчел». «Никогда не извиняйся и никогда не оправдывайся», — произнесла она с бледной улыбкой. «Ты сам так однажды сказал. Паршивая была поездка. И я боялась, что ты психанешь, когда заглянешь в шкаф Гейджа. Наверное, лучше сказать об этом прямо сейчас, пока ты себя чувствуешь виноватым». «А с чего бы мне вдруг психовать?» Она улыбнулась все той же бледной и вымученной улыбкой. «Мама с папой купили ему 10 новых нарядов. Сегодня он был в одном из них». «Я заметил, что у него новый свитер», — сухо отозвался Луис. «Я заметила, что ты заметил». Рэйчел изобразила сердитый взгляд, и Луис рассмеялся, хотя смеяться ему не хотелось. «И 6 новых платьев для Элли». 6 платьев», — повторил Луис, очень стараясь не повышать голос. Он вдруг разозлился, нехорошо разозлился, и почувствовал жгучую, необъяснимую обиду. «Рэйчел, зачем? Почему ты ему разрешила? Нам не нужно. Мы сами можем купить...» Он умолк, лишившись от ярости дара речи. На мгновение ему очень живо вспомнилось, как он тащил по лесу мертвого кота Элли, как перекладывал тяжеленный пакет из руки в руку, а тем временем Ирвин Гольдман, этот старый козел из Лейк-Фореста, пытался купить любовь его дочери посредством своей достопамятной чековой книжки. Он чуть было не закричал. «Он купил ей 6 платьев, а я вернул из мертвых ее проклятого кота. Так кто из нас больше ее любит?» Но он проглотил эти слова. Никогда в жизни он не скажет ничего подобного. Никогда в жизни. Рэйчел ласково прикоснулась к его шее. «Луис, но это не только отец, мама тоже. Пожалуйста, постарайся понять. Я тебя очень прошу. Они любят детей и так редко их видят. И они стареют. Луис, ты бы сейчас не узнал моего отца, правда?» «Узнал бы», — пробормотал Луис. «Ну, пожалуйста, милый, Попытайся понять. Попытайся быть чуть добрее. Ведь это не трудно. Он долго смотрел на нее. «Все-таки трудно», — сказал он наконец. «Наверное, так не должно быть, и тем не менее...» Она открыла рот, чтобы ответить, но тут из детской раздался крик Элли. «Папа! Мама! Кто-нибудь!» Рэйчел попыталась встать, но Луис усадил ее обратно. «Ты лучше останься с Гейджем, я сам схожу». Ему казалось, он знает, в чем дело. Но он же выгнал кота, черт возьми. Когда Элли легла, он нашел Чорча в кухне возле его миски и выставил из дома. Ему не хотелось, чтобы кот спал с Элли. Теперь лучше не надо. Когда он думал о том, что Чорч будет спать с Элли, в голову лезли странные мысли о болезнях вкупе с воспоминаниями о похоронном бюро дяди Карла. Она поймет, что что-то не так, и что раньше Чорч был лучше. Да, он выгнал кота, но когда он вошел в спальню Элли, та сидела на кровати, сонно моргая, а Чорч лежал, растянувшись на покрывале этакой тенью летучей мыши. Открытые глаза кота тупо таращились в пространство, мерцая в свете, шедшем из коридора. «Папа, забери его!» — почти простонала Элли. «Он так воняет!» «Тише, Элли, спи!» Луис сам поразился тому, как спокойно звучал его голос. Ему вспомнилось утро после того ночного снахождения на следующий день после смерти Паскоу. Луис тогда приехал на работу и сразу помчался в уборную к зеркалу, уверенный, что у него жуткий вид. Но он выглядел совершенно нормально, что заставляет задуматься о том, какие мрачные тайны многие люди скрывают за внешним спокойствием. «Черт возьми, это не мрачная тайна, это всего-навсего кот». Но Элли была права, воняло от Чорча изрядно. Он забрал кота и отнес его вниз, стараясь дышать через рот. Бывают запахи и похуже. Запах говна, например, если говорить проще. Месяц назад к ним приезжали ассенизаторы, чтобы вычистить выгребную яму. И Джад, пришедший посмотреть, что происходит, заметил. «Да, это вам не Шанель номер 5». Запах гангренозных ран. Один профессор в медицинском колледже называл их протухшим мясом. Тоже гораздо противнее. Равно как и запах каталитического дожигателя выхлопных газов, когда «Сивик» долго стоит в гараже с включенным двигателем. Но и от Чорча воняло не слабо. И, кстати, как он пробрался в дом? Луис же выгнал его метлой, пока все трое, его семейство, были наверху. Сегодня он впервые почти за неделю взял кота на руки. Кот был горячим и вялым, как воплощение болезни. И Луис подумал, где ты нашел лазейку, уродец? Ему вдруг вспомнился тот давний сон, в котором Паскоу просто прошел сквозь дверь из кухни в гараж. Может, и нет никакой лазейки. Может, кот просто прошел сквозь дверь, как призрак? «Что за бред?» — прошептал он вслух хриплым голосом. Луис вдруг преисполнился странной уверенности, что сейчас кот начнет вырываться и сцарапает ему все руки. Но Чорч лежал неподвижно, источая жар и зловоние, и смотрел на Луиса так, словно читал его мысли. Луис открыл дверь и швырнул Чорча в гараж, может быть, слишком сильно. «Иди», — сказал он, — «убей еще одну мышь или кого там еще». Чорч неуклюже шлепнулся на пол, его задние лапы подогнулись, и он чуть не упал. Кот бросил на Луиса взгляд, полный, как тому казалось, ненависти и злобы. Потом, пошатываясь, пошел прочь. «Господи, Джад», — подумал Луис, — «лучше бы ты сохранил свой секрет при себе». Он подошел к раковине и вымыл руки до локтей так тщательно, словно готовился к операции. «Это тайное место. Оно тебя не отпускает. Ты выдумываешь причины, они кажутся правильными. Но основная причина в том, что тебе хочется это сделать. Или приходится сделать. Это твое место, оно в тебе навсегда, и ты ищешь причины, самые что ни на есть убедительные причины. Нет, нельзя винить Джада. Он пошел туда по своей воле, так что нельзя винить Джада. Луис выключил воду, взял полотенце и принялся вытирать руки. Его взгляд упал на окно над раковиной, и на мгновение Луис застыл, глядя в кусочек ночи за оконной рамой. «Так получается, это теперь и мое место?» «Нет». «Если я не захочу, чтобы оно было моим, то оно и не будет». Он повесил полотенце на место и поднялся наверх. Рэйчел лежала под одеялом, а рядом с ней сопел Гейдж. Она виновато посмотрела на Луиса. «Дорогой, ты не обидишься. Всего на одну ночь. Пусть он сегодня побудет со мной. Он такой горячий». «Ну ладно», — ответил Луис. «Пойду разложу диван в гостиной». «Ты правда не обидишься?» «Да нет. Гейджу это не повредит, а тебе будет спокойнее». Он умолк и улыбнулся. «Хотя ты можешь от него заразиться. Почти наверняка заразишься. Но, как я понимаю, ты все равно не передумаешь». Она улыбнулась в ответ и покачала головой. «А что там Элли кричала?» «Она... попросила меня забрать Чорча». «Элли попросила забрать Чорча? Это что-то небывалое». «Да», — согласился Луис и добавил. «Она сказала, что от него плохо пахнет, и он и вправду пованивал. Наверное, во что-то вляпался». «Все равно странно», — сказал Рэйчел, переворачиваясь на бок. «Мне казалось, что Элли скучала по Чорчу не меньше, чем по тебе». «Ага». Луис наклонился и легонько поцеловал ее в губы. «Спи, Рэйчел». «Я люблю тебя, Лу. Я рада, что вернулась домой. И прости за диван». «Ничего, все нормально», — заверил Луис и выключил свет. Луис спустился в гостиную и разложил диван, морально готовясь к тому, что ему предстоит спать на тонком матрасе, сквозь который прямо под поясницей выпирает металлический каркас. Хорошо, хоть на выдвижном ложе уже были простыни, так что ему не пришлось застилать постель. Он сходил в прихожую, взял из шкафа два одеяла и разложил их на кровати. Потом начал раздеваться, но сразу остановился. «Думаешь, Чорч опять проник в дом?» «Ладно, пройдись по дому и посмотри. Как ты сказал, Рэйчел, вреда не будет. Может быть, будет даже какая-то польза. Тем более, что, проверяя, заперты ли двери, ты уж точно не заразишься». Он прошелся по всему нижнему этажу, проверяя замки на дверях и окнах. Все было заперто, Чорча нигде не наблюдалось. «Ну вот», — сказал Луис вслух, — «попробуй теперь просочиться в дом, тупой кот». При этом он мысленно пожелал Чорчу отморозить яйца. Хотя их кот уже лишился и так. Луис выключил свет и лег. Диванный каркас под матрасом почти сразу начал давить на спину. Луис подумал, что не заснет до утра, и тут же уснул. Он уснул, лежа на боку на неудобном раскладном диване, а когда проснулся, то оказался опять на том старом микмакском кладбище. Но теперь он был один. Он сам убил Чорча и зачем-то решил оживить его во второй раз. Бог знает зачем. Сам Луис этого не знал. На этот раз он закопал Чорча глубже, чтобы тот не смог вылезти. Он слышал, как кот кричит под землей, и эти крики были похожи на детский плач. Звук выходил из пор в земле, поднимался сквозь каменистую твердь. Звук и запах отвратительный, тошнотворно-сладковатый запах разлагающейся плоти. Даже дышать стало трудно, словно что-то тяжелое давило на грудь. Крики, похожие на детский плач. Они все еще были слышны. И что-то по-прежнему давило на грудь. «Луис!» — встревоженный голос Рэйчел. «Луис, иди сюда!» Нет, не просто встревоженный, а испуганный. Детский плач был надрывным, отчаянным. Плакал Гейдж. Луис открыл глаза и уставился прямо в желто-зеленые глаза Чорча, буквально в 4 дюймах от его лица. Кот лежал у него на груди, аккуратно свернувшись калачиком, как существо из суеверия о тварях, крадущих у человека дыхание. Невыносимая вонь исходила от него медленными отравляющими волнами. Он тихонько урчал. Луис вскрикнул от отвращения и резко выставил вперед руки, словно отражая удар. Чорч свалился с кровати, приземлился на бок, медленно встал и ушел прочь своей нетвердой, шатающейся походкой. «Господи, господи боже! Он лежал прямо на мне!» Его мутило от отвращения, словно ему в рот забрался паук. На мгновение Луису показалось, что его и вправду сейчас стошнит. «Луис!» Он скинул одеяло и бросился к лестнице. Бледный свет просачивался в коридор из их спальни. Рэйчел в ночной рубашке стояла на верхней ступеньке лестницы. «Луис, его снова тошнит, и он давится рвотой. Я боюсь!» «Я здесь», — сказал он, поднимаясь к ней и думая. «Он проник в дом. Каким-то образом он проник в дом. Наверное, через подвал. Может быть, там разбито окно. Да, скорее всего. Завтра схожу проверю, как только вернусь с работы. Нет, еще до того, как уйду на работу. Я...» Гейдж перестал плакать и издал такой звук, словно ему не хватало воздуха. «Луис!» — крикнула Рэйчел. Луис ворвался в спальню. Гейдж лежал на боку, и рвота текла у него изо рта тонкой струйкой на старое полотенце, которое Рэйчел положила на постель. Его рвало, но недостаточно. Большая часть рвотных масс оставалась внутри, и Гейдж задыхался. Луис подхватил сына под мышки, тот был ужасно горячим, это чувствовалось даже сквозь ткань пижамы, и перекинул его через плечо, как это делают с грудными младенцами, когда им надо срыгнуть. Потом он резко дернулся назад, так чтобы Гейдж дернулся вместе с ним. Голова малыша безвольно мотнулась на шее. Он издал громкий звук, нечто среднее между отрыжкой и кашлем. У него изо рта вырвался сгусток почти твердой рвоты и упал на пол, забрызгав стоявший рядом комод. Гейдж снова заплакал. И этот отчаянный плач прозвучал для Луиса как музыка. Чтобы так горько плакать, нужно иметь беспрепятственный доступ кислорода в легкие. У Рэйчел подогнулись колени, и она упала на кровать. Ее била крупная дрожь. «Он чуть не умер, да, Луис? Он чуть не задохнул. О, боже!» Луис кругами ходил по комнате, держа сына на руках. Надрывный плач Гейджа перешел в тихие всхлипы. Малыш уже засыпал. 50 к 1, что он прокашлялся бы сам, Рэйчел. Я просто ему помог». «Но он мог умереть», — сказала она, и ее взгляд был исполнен неверия и потрясения. «Он мог умереть!» Луис вдруг вспомнил, как она кричала ему в залитой солнечным светом кухне. «Он не умрет! Здесь никто не умрет!» «Дорогая», — сказал Луис, — «мы все можем умереть. В любую минуту». Его почти наверняка вырвало от молока. Рэйчел сказала, что Гейдж проснулся около полуночи, через час после того, как заснул Луис. Проснулся со своими обычными голодными воплями, и Рэйчел дала ему бутылочку. Пока он пил, она задремала, а через час у него началась рвота. «Молока пока не давать», — сказал Луис, и Рэйчел согласилась почти смиренно. «Молока не давать». Луис спустился вниз в 1:45, и еще 15 минут он искал кота. Во время поисков он обнаружил, что дверь из кухни в подвал была приоткрыта, как он и подозревал. Он вспомнил, как мама рассказывала об одной кошке, научившейся открывать защелки старого образца, типа той, что стоял у них на двери в подвал. Кошка взбиралась по двери и била лапой по ручке, пока дверь не открывалась. «Ловкий трюк», — подумал Луис. Но надо проследить, чтобы Чорч не проделывал его слишком часто. В конце концов, на двери есть замок. Он нашел Чорча дремлющим под плитой и без церемонии выгнал его через переднюю дверь. Возвращаясь к себе на диван, он закрыл дверь в подвал и запер ее на замок.